Он был одет в потертый до блеска фрак неопределенного цвета. По-клоунски нелепо торчали длинные руки из манжетов. Словом, будто бежал и летел он с какого-нибудь маскарада, не вполне оправившись от пинка жизни, удачно припроводившего его вон из Петербурга. Фантазер, готовый к превращению, маниакально желающий быть значительным, он гипнотизировал своей харизмой целый город. Мастерство Миронова в роли Хлестакова было уникально. Он расцветал, менялся на глазах, словно неудачник, игрок и робкий фертик, который сидел внутри него и не давал ему жизни в столице. Здесь от водки, от еды, от глупых вздорных женских слов, от чиновничьего идиотизма постепенно растворялся и таял без остатка. Роль Ивана Александровича Хлестакова оказалась для Миронова даже и не этапной, а скорее пограничный. Фигаро в театре в год премьеры стал воплощением его победоносной, счастливой энергии. Хлестаков получался совсем иным. Его энергия была эфемерной. Величайший русский фантом, точно и вовремя превратился в исполнение Миронова в фигуру волнующую, тревожную, своеобразного героя нашего времени, с его необоснованными фантазиями, неврозами и истеричностью, едва скрытую бесцельной резвостью. Однако этот глупый и циничный, инфантильный и грубоватый Хлестаков неожиданно разочаровал театральную общественность. И впервые Миронов вызвал к себе довольно-таки прохладное отношение стороны критиков. Миронов примерно середина 70-х годов почувствовал, что общая атмосфера становится для него чужой, неприемлемой, с трудом переносимой. Незаметно для многих он начал ей противодействовать, что моментально отразилось на всей его жизни и творчестве. Ему такое противодействие было выдержать трудно. По природе своей он не был борцом. Вынужденное противодействие истощало его силы, изматывало душу. Он становился другим и в жизни, и в творчестве, писала Веслова. «Все это так». Но, с другой стороны, никогда, кажется, на головы сограждан не обрушивало столько животворной энергии художников разных профессий, дарований и талантов, как в душные 70-е. Никогда раньше вынужденное противодействие не мобилизовывало такие мощные творческие силы. Эфрос, Захаров, Любимов, Ефремов, Товстоногов ставили свои лучшие спектакли. Появились молодые — Левитин, Васильев, Некрошус. Много имен. Зрители любили театр самозабвенно. Попал на стоящий спектакль событий. В 70-е доставали, находили и запоем читали дивные книги. Смотрели Феллини, Бергмана, Пазолини, Фосса, причем, как казалось потом, лучшие их фильмы. В 70-е были выпущены пластинки, и мы услышали голоса артистов, о которых ходили легенды. Разгром бульдозерной выставки. Лишение гражданства Ростроповича и Вишневской, Солженицына. Все эти факты несли в себе отчетливую информацию, что движение противодействия в обществе есть, и никогда оно не может быть оттепелью, потому что отогревать, собственно, нечего и соглашаться не с чем. Существует система, лживая от начала до конца, и истинный художник с этой ложью смириться не может никак. Но в то же время актерам благополучным, или, как говорили тогда, вошедшим в обойму, жилось чрезвычайно интересно. Власть заигрывала с ними, наслаждаясь их красотой, обаянием и талантом. Они же власть презирали, но барской любовью этой пользовались очень активно. Андрей Александрович Миронов был слишком успешным и слишком ироничным человеком, чтобы противодействовать системе, делал совсем другого. Он повзрослел. Это случилось поздно и никак не было связано с творческим ростом, который на порядок опережал его повзросление в жизни. Взрослая жизнь, так долго оберегаемая мамой, преподнесла ему такую дилемму, в которой разобрался бы любой захолустный Дон Жуан, но Андрей, вопреки своей репутации, таковым не являлся даже в шутку и страдал чрезвычайно. К середине 70-х годов у него были две жены, две дочери Маши, два дома, необычайно слабое здоровье. Постановку грибоедовской комедии в театре сатиры критика встретила без особых восторгов. Роль Чацкого Миронов любил. Она была первой, по сути, серьезной драматической ролью Андрея Александровича в классическом русском репертуаре. Он работал по книге из библиотеки школьника. Давно, видимо, в школьные годы старательно какой-то разукрашенный. Сам он считал пьесу грустной любовной историей. На роль Софьи главный режиссер назначил Екатерину Градову, но затем спешно утвердил Татьяну Яцикович. «Почему Плучик меня заменил в «Горе от ума»?» — рассказывала Екатерина Георгиевна. «У него начался роман с Таней Яцикович. Все просто. Знаете, Андрей всегда удивлялся, когда я усложняла ситуацию. Я иногда говорила: Андрей, почему ты такой странный? Глаза задумчивые, загадочные». Он отвечал: «Ты такая смешная, ты все придумываешь, а у меня просто болит живот». «Так и тут», — объяснил мне. «Да влюбился Плучик в Таню. Какая тут интрига? Слава богу, наша девушка еще и талантлива». Все произошло мгновенно. У Плучика даже не было времени объяснять свое решение. Репетируем «Горе от ума», потом обсуждаем, я молчу. Плучик говорит: «Наша Софья прелестная, талантливая. Вы такие боровы все, а посмотрите, как работает Катя. Если бы не она, я вообще прекратил репетировать и на той же неделе меня заменил». Ничем не мотивировав. Таня репетировала роль Лизы, служанки. Плучик предложил: «Хорошо бы поменять, наоборот, попробовать. Есть такой прием. Но здесь моя Софья почти состоялась, а Лиза — характерная роль, я бы с ней не справилась. Я с своей реалистической школой не могла играть гротескный образ Лизы, какой я задумала Таня». Она начала играть Софью, но замысел остался наш с Андреем. Мы придумали, что Софья будет очень умная, умнее, чем Чацкий. Таня могла бы играть по-другому. Алексей Левинский предложил несколько иную версию замены Градовой на Яцикович в роли Софьи. Все перипетии с Катей в «Горе от ума» мимо меня прошли. Я играл Репетилова. Плучик вызвал нас с Андреем вдвоем на репетицию, но у Кати не заладились с Плучиком отношения. Тут и субъективные, и объективные причины. Я-то думаю, что личные симпатии Плучика — это не основное. Другое дело его привязанности чисто сценические, творческие, а не просто вкусовые или сексуальные. У Кати Градовой, с которой я вместе учился в школе студии МХАТ, ставил с ней спектакли «Мещанская свадьба», «Балаганчик Дона Кристобали». Не получилось с Плучиком, мне кажется, потому что она актриса интеллектуальная, ее актерские качества связаны с умением мыслить. Это ее сильные качества. Плучику чуждые в актрисе. Он понимает женщину чисто эмоционально, причем важны эмоции, выходящие наружу. И интеллект, глубокие внутренние чувства ему неинтересны. Ему нужен человек, который живо выплескивает определенную эмоцию. У него так все спектакли построены. И мне кажется, что те женщины, которым это присуще, для которых это естественно, у него прежде всего становились героинями. Все остальное второе. Таня Яцикович — актриса с острым эмоциональным настроем, эстрадной открытой подачей роли, неважно, драматической или комедийной. Это подкупало Плучика прежде всего в женщинах. Выплеск наружу. На мужчин это меньше распространялось. В мужчинах он допускал более сложные сочетания.